Современная наука о материальном единстве и многообразии мира. Диалектико-материалистическая концепция материального единства мира, а также неисчерпаемости строений и свойств материи, была подтверждена достижениями науки XX века и, прежде всего, физики. Противопоставление континуальности и дискретности, столь взволновавшее физиков начала века, нашло свое диалектическое выражение в квантовой механике, в которой было открыто такое свойство материи, как ее одновременно корпускулярное и волновое строение. Этим синтетическим свойством обладают, например, фотоны, частицы света, у которых благодаря открытиям Эйнштейна, Бора и Шрёдингера была зафиксирована единая корпускулярно-волновая природа. Диалектический способ мышления физики нашел яркое выражение в фундаментальном принципе дополнительности, согласно которому ни корпускулярное, ни волновое описание материальных свойств микромира в отдельности не может дать исчерпывающего представления об известных науке фактах, а только их диалектическое совмещение обеспечивает адекватность научных выводов. За внешней формальной противоречивостью ученые увидели отражение сущностных свойств в единой материальной субстанции, которая вместе с тем не исчерпывалась и этими корпускулярно-волновыми представлениями. Субстанция едина во всех своих формально противоречивых свойствах. Это отныне неоспоримый, теоретически и экспериментально подтвержденный факт. Какова же картина мира и его внутреннего единства с позиции современной науки? С одной стороны, материя имеет зернистое, прерывистое строение, элементарные частицы, атомы, молекулы, звезды их системы, галактики и тому подобное. С другой стороны, она обладает непрерывностью, разные виды полей, гравитационные, электромагнитные, ядерные и другие. Вещество и поле – вот два основных известных науки вида существования материи. Вещество определяется как то, что имеет механическую массу, массу покоя. Это как бы иерархически выстроенные структуры, начиная с атома и кончая сколь угодно большими небесными телами. Сами атомы тоже имеют сложную структуру. Они состоят из элементарных частиц протонов и нейтронов, образующих ядро, а также электронов, вращающихся вокруг ядра с огромной скоростью. Ныне науке известно множество иных элементарных частиц: мезоны, гипероны, нейтрино и другие. Благодаря тонким экспериментам физикам удалось получить данные, позволяющие судить о наличии у нейтрино, одной из самых неуловимых частиц, массы покоя, а это проливает новый свет на наше представление о строении Вселенной, о процессах образования галактик, о реакциях, происходящих в недрах Солнца. Они существуют как в составе атомов, так и в свободном плазменном состоянии, например, в космических реликтовых излучениях, приходящих к нам из прошлого Вселенной. Наукой открыты и античастицы, антипозитроны и другие, характеризующиеся обратным знаком электрического заряда. Элементарные частицы, так же как и фотоны, обладают корпускулярно-волновыми свойствами. Они прерывны и непрерывны, будучи одновременно и частицей, и волной, им свойственны и масса, и определенный электрический заряд. Материя в виде вещества существует в многообразных состояниях. Наиболее распространенное состояние вещества во Вселенной – плазма, то есть такое его состояние, которое образовано из электрически заряженных частиц, электронов и ионов, еще не вступивших в атомарные и молекулярные связи. Это и звезды, и туманности, и межзвездный газ. В известной науке части Вселенной твердое, жидкое и газообразное состояние вещества крайне редки. К непрерывным видам материи относятся поля, то есть материя, не имеющая массы покоя. Поля связывают частицы материи, позволяют им взаимодействовать и тем самым существовать. Без полей тяготения ничто не связывало бы звезды в галактике, а само вещество в звезды. Не было бы ни Солнечной системы, ни самого Солнца, ни планет. Вообще все тела перестали бы существовать. Без электрических и магнитных полей ничто не связывало бы атомы в молекулы, а электроны и ядра в атомы. Однако границу между веществом и полем нельзя понимать как абсолютную, в том смысле, что будто бы в мире существуют одни и те же никак неизменяемые поля и одни и те же постоянные и неизменные частички вещества. Такое представление вело бы к дуализму. Глубинное единство субстанции мироздания выражается в том, что понятия вещества и поля взаимно относительны. Их относительность есть не только требование диалектики, вытекающее из принципа субстанционального единства мира, но и экспериментально подтвержденный и научно апробированный факт. Современной физике вообще свойственно стремление к выявлению наиболее общих и как бы простых закономерностей, которые наглядно отражали бы глубокое единство мира. Например, одной из самых привлекательных гипотез является сейчас теория так называемого «великого объединения», в которой все четыре известные науки силы взаимодействия – электромагнетизм, гравитация, сильное и слабое взаимодействие – предполагается свести к одной фундаментальной форме материального взаимодействия – к единой теории поля. Наукой установлено, что грани между полем и веществом относительно постоянны лишь в макроскопическом мире, доступном чувственному восприятию. В царстве же микроявления они как бы стираются, и вещество, и поле могут переходить друг в друга. Так мезоны, будучи частицами вещества, являются вместе с тем и квантами определенного поля. Таким образом, все возникающие в науке противоречия во взглядах на строение материи – суть результат того огрубления, которое, в свою очередь, есть результат относительности наших знаний об объективной действительности. Научная мысль постоянно дорисовывает и перерисовывает картину мира, которая выступает перед нами как бесконечное многообразие форм бытия материи, царящих в нем свойств, связей, закономерностей, покоящихся на прочном фундаменте субстанционального единства мира. Наука движется от одного уровня осмысления единства мира через изучение многообразия к новому уровню понимания его единства.